Друзья, я сейчас отвечу на один вопрос. Потом у нас такое желание, чтобы брат Армен, который здесь присутствует, долгое время он отсутствовал, не был на наших лагерях, чтобы он поделился переживаниями, благословениями, которые он пережил за эти годы. Может быть, какое-то у него будет пожелание, наставление к молодым братьям. Прочитаем вопрос по 28 стиху 14 главы Евангелия Луки. В общем-то, это похоже продолжение той мысли, которую в 26 я перед этим читал. «Кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он что нужно для совершения ее? Дабы, когда он положит основание, невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним». Как понимать этот стих духовно? Как можно вычислить свои духовные силы перед крещением, чтобы строить дом духовный, чтобы не упасть духовно и не подпасть осуждению? В контексте этого события Иисус Христос поясняет такую истину, истину о смирении. Перед этим притча о званых на брачных пир, которые, помните, говорили, стали извиняться, кто женился, кому на поле нужно, кому еще какие-то причины. Христос говорит, точнее, хозяин говорит, никто из тех званых не вкусит ужина. И позвал нищих, увеченных, хромых. Такую мысль, какая в этой притче истина? Кто высоко о себе возомнил, те недостойны быть в Царстве Небесном. Хотя они званы, много званых, но мало избранных. А вкусить хлеба в Царстве Божьем им уже не дано. Они не избраны, хотя они были позваны. Почему они отступили, почему они упали? Высоко о себе стали думать. Дальше Христос говорит вот эту истину, о которой мы говорили. Кто не возненавидит себя, кто не отречется от себя ради Иисуса Христа. И дальше еще такую он говорит истину. Царь, который идет на войну, не сядет прежде, не почитает силы свои. Что мы можем вычислить перед крещением, а я бы сказал даже и после крещения? У нас тема такая будет о браке. Перед браком, чтобы мой семейный союз не развалился. Я должен тоже об этом подумать и вычислить. В общем-то, молодежь, многие хотят, конечно, не все, жениться хотят и замуж выйти. И нужно, если мы хотим что-то получить благословение от Бога, то нужно посчитать, силы свои взвесить. Но если мы будем сами себя сами с собой сравнивать неразумно, мы упадем. Это будет, как здесь мы прочитали, другие начнут смеяться. Вот как правильно взвесить свои силы? Посмотреть на свое смирение. Смирение перед Богом. Если я рассчитываю на дальнейшую семейную жизнь, насколько у меня хватает смирения дома, в семье, по отношению к родителям, к братьям, сестрам, в церкви. От этого будет зависеть успех в моей дальнейшей жизни. В общем-то, смирению мы учимся не только в церкви, и дома, в семье. Поэтому куда нужно посмотреть перед крещением, да и после крещения? Чтобы оценить свои духовные силы, Христос говорит, наше смирение. Ради Христа, насколько я могу отказать себе своим интересам. Вот так вот мы не ошибемся. Если мы внимательно посмотрим, то Дух Божий нас учит. Он подсказывает нам, где нам нужно смириться, промолчать, уступить, попросить прощения, послужить ближнему. Поэтому, кто внимательно заинтересован, чтобы после не стали смеяться, и не было падения в духовном доме, в духовной жизни, то на это нужно обратить внимание. Христос говорит на смирение. Сейчас, брат Армен, пожалуйста.